Глава 24. Таркат. Район Донегала. Федеративное Содружество. 13 апреля 3056 года. Виктор сразу увидел, что быстрый перелет с Леона на Таркат сильно утомил Питера. Виктор не смог встретить брата в космопорте и чувствовал, что Питер этим обижен. Он выглядел крайне раздраженным, и его недовольство оскорбляло Виктора. Он подавил в себе желание сразу наброситься на Питера. Возможно, усталость умерит его пыл, и он будет сговорчивее. «Добро пожаловать, Питер», — сказал он, поднимаясь навстречу брату. «Это все, что ты можешь мне сказать, брат?» В глазах Питера блеснул недобрый огонек, и Виктор сразу понял, что спокойного разговора не получится. Питер настроен на крупный скандал. «Спасибо тебе за прекрасный прием и за то, что отозвал меня с Леона. Сам бы я никогда оттуда не сбежал. А теперь, благодаря тебе, все будут считать меня трусом». Вошел Курайтис. Виктор подождал, пока он закроет дверь, и только тогда произнес. «Не знаю, но в данном положении, по-моему, тебе лучше считаться трусом, чем круглым дураком». Тихий, спокойный ответ Виктора Девиона сбил с Питера всю спесь. «Спасибо тебе, Виктор, за то, что ты собираешься решать за меня, что для меня лучше, а что нет. Значит, ты думаешь, что я не могу контролировать свои действия и их последствия?» «Ну, если ты так думаешь, мой маленький брат, тогда почему бы тебе не смириться со своим положением? Оставь все так, как есть, позволь другим решать за тебя». «Но у меня есть своя доля ответственности, Виктор», — Питер вызывающе посмотрел на брата, и Виктор почувствовал, как в нем самом закипает злость. «Я забочусь о своих людях», — продолжал Питер. «Мои воины всегда делали все возможное. Они прекрасные солдаты, едва ли не лучшие во всей внутренней сфере. И я требую, чтобы ты позаботился о них». «Что?» — Виктор вскипел. «Ты еще что-то требуешь? Я не ослышался?» Виктор вскочил с кресла, подошел к Питеру и повел его к одному из кресел со спинкой, украшенных крыльями. Усадив его, он нагнулся почти к самому лицу брата и сказал тихо и внятно. «Я понимаю твою заботу, Питер, но скажу прямо, жизнь твоих людей под угрозой. Впрочем, не больше, чем жизнь всего населения Ская». Виктор справился с раздражением и говорил спокойнее. «Я приказал передать их в распоряжение Моргана Келла и надеюсь, что с ними будет все в порядке. Я доверяю Моргану. Он человек рассудительный и головы не теряет». «Ему повезло», не совсем понимая, что происходит, сказал Питер, но тут же резко спросил. «Ты что-то не договариваешь, Виктор. При чем тут рассудительность Моргана? Что ты затеял?» Виктор выпрямился. «Твоих людей будут судить военным судом по обвинению в преступном пренебрежении чужими жизнями», произнес он. «Надеюсь, ты понимаешь суть этого обвинения?» Питер вскочил с кресла и крикнул. «Ты не имеешь права делать этого! Они не имеют никакого отношения к взрыву поселка, и ты знаешь, это не хуже меня! За что ты собираешься испортить им жизнь?» «Их участь решена, и дискутировать с тобой по этому поводу я не собираюсь. Если хочешь знать, они уже осуждены». «Без суда?» – возмутился Питер. «Так тебе, Питер, нужен суд?» – Виктор возмущенно посмотрел на брата. И, скорее всего, показательный. Тогда послушай меня для начала. Все Федеративное Содружество знает, что ты и твои воины хладнокровно убили 550 человек только за то, что они были мной недовольны. Да, я знаю, все было подстроено. Знаю даже кем. Герцогом Рианом. У меня есть косвенные доказательства. Но факт остается фактом. Ты стер с лица земли поселок и расстрелял ни в чем не повинных людей. О чем ты думал тогда?» «Да», — произнес Питер, — «ты бы этого не сделал, ты бы так себя не подставил». «Конечно», — горячо согласился Виктор, — «прежде чем что-то предпринимать, я взвесил бы все возможные последствия, и прежде всего политические». Питер усмехнулся. «Мне никто и никогда не говорил, что в мои действия входит политическая оценка ситуации». Виктор постучал Питера по лбу. «Неужели тебе об этом нужно говорить? Эта мысль должна у тебя сидеть здесь постоянно. Ты еще не забыл, что твоя фамилия Девион?» «Моя фамилия Штайнер Девион», — резко поправил брата Питер. «Это во-первых. А во-вторых, если уж ты так заботишься обо мне и пытаешься оградить меня от всяких неприятностей, какого черта ты тогда меня туда послал?» «Это моя ошибка. И я постараюсь больше в отношении тебя их не делать». Виктор отвернулся от Питера и посмотрел на Курайтиса. Тот стоял, готовый броситься на Питера, если тот вдруг подаст признаки агрессии. «Скажи спасибо, что о твоих людях позаботятся. Наказание не будет очень строгим», — он посмотрел на брата. «Штайнер, Девион и никогда не оставляют своих людей в беде». «Ну а как ты собираешься позаботиться обо мне?» — спросил Питер, заложив руки за спину. «Меня тоже переведут к наемникам?» «Ну уж нет», — Виктор покачал головой. «Твоя военная карьера закончилась. Хватит с меня твоих подвигов». Он внимательно посмотрел в глаза Питеру. «О боевых роботах можешь забыть раз и навсегда». «Что?» — вскричал Питер, вскакивая с кресла. «Забыть? Да как ты смеешь?» Он ударил по столу кулаком с такой силой, что крышка затрещала. «Виктор, ты не имеешь права так поступать со мной. Я воин. Я хороший воин, и ты знаешь это». Его голос задрожал. «Виктор, ты не сделаешь этого, ведь ты мой брат». «Именно поэтому я и должен лишить тебя возможности управлять роботами». Виктор старался говорить как можно спокойнее, надеясь, что его ровный голос как-то успокоит Питера, и он лучше поймет смысл сказанного. «Да, Питер, мы оба знаем, что милиция Свободного Ская подставила тебя. Они выбрали тебя своей мишенью. Они начинили весь поселок взрывчаткой, заманили тебя в Белли-Риве, и ты выстрелил в этот чертов шпиль. Но если бы ты умел думать, ты предвидел бы все это и не пошел бы у них на поводу. Ты слишком самоуверен. Ты много мнишь о себе. Ты кажешься самому себе слишком значительным, и это ослепляет тебя. Ты не видишь дальше собственного носа». «Да что там, собственно, могло произойти, если бы не этот взрыв? Построил бы я им новую церковь». «Да, Питер», — Виктор с сожалением посмотрел на него. «Ты даже не представляешь, что произошло и как глубоко ты увяз в этом деле». «Да», — хорохорился Питер, — «ну так просвети меня, скажи, что там еще случилось». «Тогда слушай», — Виктор немного помолчал и снова заговорил. «Ты не знаешь, что все, что произошло с поселком, милиция Свободного Ская засняла на головидеограф. Оператор находился недалеко от того места, где ты стоял. Но мало этого, они пытались распространить головид с твоими героическими действиями в Белли-Риве по всему Федеративному Содружеству». Питер побледнел. «Мы сделали компьютерную запись, но я не передал ее Ричарду». «Гляди-ка», — саркастически заметил Виктор, — «ты все-таки в тот вечер думал. Правда, от этого бедным жителям не стало легче». «Так вот, это тебя и спасло, Питер. На твоей записи ясно видно, что взрыв произошел не сразу после твоего выстрела, но через некоторое время. А на головиде, смонтированном милицией Свободного Ская, такой задержки нет. Так что благодари Комстар. Их люди не только провели полное расследование инцидента, но и предотвратили передачу головида по их коммуникационной сети». Виктор устало вздохнул. «Слава богу, что Верховный Прецентр не сторонник отделения Ская от Федеративного Содружества». «Я, конечно, очень расстроен тем, что случилось с поселком, но, в общем, политическая обстановка не ухудшилась». «Помяни в своих молитвах жителей Белли-Ривы, братец». Питера покоробил издевательский тон в словах Виктора. «Виктор, ты не можешь просто взять и выбросить меня, тем более за то, чего я не делал». Тихий голос и жалкий вид брата тронул Виктора, и он почти пожалел о том, что поступил с ним так сурово. «Но...» «У меня нет другого выбора, Питер», — твердо произнес Виктор. «Тебе придется уехать. Здесь ты постоянно будешь чьей-нибудь мишенью и опять попадешь в неприятную историю, если не трагедию. Я не могу рисковать тобой». «Ради бога, Виктор, Я буду очень осторожен. Больше я не попадусь. Ты ослеплен своим эгоизмом, Питер. Удивляюсь, как ты вообще еще жив после стольких неприятностей. Гнев снова начал овладевать Виктором, который ты доставляешь не только себе. Ты не способен ничего понять, ты просто глуп, Питер. Тебе никогда не приходило в голову, что прежде всего ты политическая фигура и находишься под пристальным вниманием. Тебя используют в борьбе со мной. Еще раз повторяю, если бы Комстар не выявил нелегальный головит, то мне, ты понимаешь или нет, мне пришлось бы судить тебя и твоих людей за преступление против человечности. И я осудил бы тебя, не колеблясь. Осудив невиновных, ты тем самым доставил бы удовольствие и вознаградил бы усилия преступников. Да, но я еще раз напоминаю тебе твою фамилию. Ты Штайнер Девион, а на острове Скаи человек с такой фамилией считается преступником, даже если он никогда ничего предосудительного не совершал и не совершит. Понял теперь? Питер молча посмотрел на брата и вдруг сказал громко и внятно. Насколько я мог заметить, преступником там считают не всех Девионов, а только одного, Виктора Девиона. Тем хуже для тебя. Чтобы поставить меня в затруднительное положение, они манипулируют тобой, а ты ничего не понимаешь. Нет, вскипел Питер, я все понимаю. Я отлично все понимаю, он ткнул в Виктора пальцем. Ты меня боишься. Тебе не нравится, что обо мне говорят много хорошего. Больше, чем о тебе. Это тебя ненавидят на Скае. Вот ты и убираешь меня оттуда. Ты завидуешь моей популярности и боишься меня. Ты, вероятно, шутишь, Питер, со смехом ответил Виктор. Но шутка у тебя получилась не очень удачная. Ты пешка в большой игре. Ты считаешь, что я тебя боюсь? Не больше, чем назойливую муху, дорогой Питер. Виктор расхохотался. Но сейчас твоя назойливость мне надоела. Мне предстоит схватка с Рианом, а ты путаешься у меня под ногами. Сейчас я не могу позволить себе отвлекаться, чтобы воспитывать тебя. В конце концов, я не нянька, и ты не мальчишка. «Ты врешь!» — крикнул Питер. «Да, тебе хотелось бы, чтобы это была неправда, потому что тебе стыдно. Но это правда, чистейшая правда. Ты не представляешь непосредственной опасности ни для меня, ни для кого-либо другого. Ты ноль. Опасные последствия для меня могут иметь твой эгоизм и твоя глупость. Например, сейчас. Честно говоря, Питер, если бы Кай и Галин не выиграли битву, а Катрин не сделала бы свое заявление, позиции Ириана были бы сейчас очень сильны. А так его планы потерпели полный провал. Катрин напрямую заявила, что он стоит за спиной милиции Свободного Ская. Легион Грейсона Карлайла удерживает Гленгори. И идея восстания, которое намечал Риан, подавлена в самом зародыше. И если бы не все эти обстоятельства, то все, что я смог бы для тебя тогда сделать, это дать возможность самому выбрать тюремную камеру на ближайшие годы. Питер сел на край стола. Он так устал, что не мог больше злиться на слова Виктора. Лицо его осунулось, по щекам пролегли тяжелые складки. «Я ничего в этом не понимаю. Политика – занятие недостойное воина, а я воин. Знаю только, что ты не можешь жертвовать мной во имя каких-то своих политических целей». «Да, ты на все смотришь глазами солдата и никак не можешь осознать, что в нашей жизни все взаимосвязано, а в общем все это – политика». «Ты не прав», – ответил Питер. «Разве?» «Ничего подобного», — возразил Виктор. «Ты видишь в себе только воина, а я рассматриваю тебя как фигуру в большой политической игре. Невысокую, прямо скажем, пешку. Но находясь в милиции Свободного Ская, ты представлял собой довольно ценную пешку. Поскольку изо всей милиции Свободного Ская, за исключением твоего подразделения, я не мог доверять никому, то все, что ты делал, включая твою заботу по сохранению редких животных, мне очень помогало. Но и Риан также видел это, поэтому он на тебя и нацелился. И теперь я вынужден вывести тебя из игры». «Значит, и ты пляшешь под чужую дудку? Риан командует тобой?» Питер попытался вложить в свои слова как можно больше презрения. Виктор сделал вид, что не заметил оскорбительного тона Питера. «Это лучше, чем уйти с танцев». «А значит, вместо того, чтобы драться, ты предпочитаешь плясать?» Виктор пристально посмотрел на брата. «Если ты говоришь искренне, то молю Бога, чтобы ты никогда не занял наш трон». «Не заблуждайся, брат. С твоей смертью я буду на одну ступеньку ближе к тому трону, о котором ты так печешься». Виктор с сожалением покачал головой. «Мой дорогой брат, ты поумнеешь только тогда, когда поймешь одну простую вещь. Если я умру, федеративное содружество развалится, и ни на какой трон тебе рассчитывать не придется». Питер чуть рот не раскрыл от изумления, однако, взяв себя в руки, ответил. «Вот уж не думал, Виктор, что в тебе столько заносчивости и высокомерия». «Отнюдь. Это не то, ни другое, Питер. Это факт. Государство – это я. Я весь в нем, и оно во мне. Я чувствую его и могу им управлять. Для этого я подавил в себе воина, но приобрел способность служить народу Федеративного Содружества». «Ты служишь ему, уничтожая меня». «Питер, так кто же из нас больше высокомерен и заносчив?» Виктор оценивающе смотрел на брата. «Я прошу тебя сделать что-то во имя Федеративного Содружества, а ты считаешь это унижением?» «Нет, Питер, можешь считать мой приказ чем угодно, но ты его выполнишь». Питер посмотрел на брата и сказал: «Если сочту его разумным и честным по отношению ко мне, то выполню». «Выполнишь без всяких условий», — Виктор посмотрел на Курайтиса. «Тебе скажут только то, что ты должен знать. Ничего больше». «Только то, что я должен знать, говоришь?» Питера захлестнуло негодование. «То есть ты хочешь сказать, что мне уже нельзя доверять?» «Что я думаю, это несущественно. Такие решения выносит секретариат разведки». «Значит, секретариат разведки приказывает тебе доверять или не доверять кому-то?» «Он ничего мне не приказывает». «И ты можешь сам выбирать, кому можно доверять, а кому нет?» Глаза Питера блеснули. «Тогда скажи мне, кто убил нашу мать?» «Я не знаю», — спокойно ответил Виктор. «Врешь. Я догадываюсь, что ты это знаешь, только не хочешь говорить мне». Питер повернулся к Курайтису. «А ты знаешь? Говори, я приказываю». «Молчи, Курайтис». Виктор встал между агентом и Питером. «Я действительно не знаю, кто отдал приказ убить нашу мать. Но если бы знал, если бы имел хотя бы самые незначительные доказательства, то отомстил бы. В этом я тебе клянусь, Питер. Клянусь могилами всех великих правителей, которые когда-либо сидели на нашем троне на Таркаде». «Похоже, что это твое единственное честное признание за сегодня». Питер сел в кресло, глаза его продолжали сверкать. «Я рад, что тебе еще известно такое понятие, как честь. Но все равно... сместить меня ты не можешь. Без боевого робота, без битв, уж лучше сразу умереть». «Это, конечно, неплохое решение, но на данный момент несколько преждевременное», — заметил Виктор. «Не торопись пока». «Пока?» — Питер раскрыл рот от изумления. Виктор глубоко вздохнул и сел в кресло напротив брата. «Послушай, Питер, мое первое назначение было... в 12-й гвардейский полк на Донегале. Это было не то место, куда я хотел попасть, но отец считал, что я нужен именно там, и я поехал туда. Таким же местом, по твоим словам, было для меня назначение на Леон, в милицию Ская. Теперь я заслуживаю большего», — Питер нахмурился. «Мне нужно больше войск под мое командование». Виктор посмотрел на брата и негромко произнес: «Я не буду тебя водить за нос, а скажу сразу. Больше под твое командование ты не получишь ни одного воина». «Почему?» – Питер возмутился. «Наш отец послал тебя на Донегал не отсиживаться. Ты участвовал в боевых действиях и заслужил славу в войне с кланами. Почему ты не можешь теперь послать на Донегал меня? Ты знаешь, что я смогу подавить любое неповиновение, или восстание против Штайнеров-Девионов. В голосе Питера послышались воинственные нотки. «Если бы наш отец был жив, он поступил точно так же». «Он поступил так же в 3034-м и сразу понял, что совершил ошибку». «Значит, теперь ты можешь поправлять нашего отца?» Питер чуть не закричал на брата. «Виктор, да ты что? За кого ты себя считаешь? Ты что, самый умный и самый великий?» «Смени пластинку», — спокойно ответил Виктор. «Эту я уже слышал». Он посмотрел на брата и ткнул в него пальцем. «Я знаю, что делаю, и не тебе меня укорять. 20 лет назад, развязав военные действия, наш отец едва не потерял остров Скаи. Там целый клубок проблем, и ни одна из них не решена и поныне. И теперь мне снова предстоит всем этим заниматься. Я собираюсь решить все спорные вопросы, чтобы мои дети, наши дети, больше никогда к ним не возвращались». «Наш отец хотел того же самого», — Питер покачал головой. «Как же ты можешь недооценивать его действия?» «Могу», — ответил Виктор спокойно, — «потому что я многому у него научился. Я видел все его ошибки и не собираюсь их повторять». Виктор хлопнул ладонью по столу. «Здесь нужны тонкость и чутье, а не тупая военная сила». «И я всего лишь часть твоей тонкой игры?» — сузив глаза, спросил Питер. «Кем ты себя считаешь, мы уже установили. Ты отправишься туда, куда я тебя пошлю, и будешь делать то, что я прикажу». Питер откинулся на спинку кресла, сложил на груди руки и небрежно посмотрел на Виктора. «Так куда вы решили послать вашего покорного слугу, ваше высочество? Может быть, на планету Зания, в дом святого Маринуса, проводить время в молитвах и медитации?» «Ты недалек от истины, Питер. Такой вариант я рассматривал, но отверг. Пока. Хотя, может быть, я снова ошибся. Работа с Морганом Келлом могла пойти тебе на пользу. Во всяком случае, спасибо, что ты мне об этом напомнил. Я могу снова вернуться к этому варианту». В глазах Питера мелькнул неподдельный ужас. Виктор заметил это и сказал более примирительным тоном. «Нет, Питер, тебе еще рановато на покой. Ты мне нужен. Ты умеешь ладить с людьми и привлекаешь внимание хотя бы своей фамилией. Так что ты можешь еще быть полезен для меня. Как ты знаешь, я срезал ассигнование на поддержку Тармана Ляо и его движение за освобождение конфедерации Капеллана. В результате этого шага Джан-Джейн де Гуани, головорезы, вдохновляемые Сунь Цзы, стали более агрессивными, и Тармана сейчас приходится очень трудно. Так вот, я назначаю тебя военным советником и офицером связи при Тармана Ляо. От тебя требуется только одно – быть всегда на виду, побольше общаться с людьми и, самое главное, не дать Тармана отчебучить какую-нибудь глупость. Он горазд на всякие нелепые и провальные операции. Между нами, говоря, Тарман из тех собак, кто только лает, но не кусается. А в качестве кого я буду при нем находиться? В качестве столба, к которому привязана его цепь? Нет, в качестве разумного хозяина, который способен заставить его рычать еще более грозно, но который не даст ему никого укусить, — резко ответил Виктор. «А у тебя, в свою очередь, будет свой хозяин, умный и наблюдательный. Думаю, что таким может быть Кай», — подумал Виктор, глядя на Питера. «Кстати, Тарману уже прислал рапорт, в котором просит тебя побыстрее прибыть и заняться вопросами защиты диких животных, так что можешь считать вопрос вполне согласованным». «По сравнению с этим, мысль о сесть на некоторое время в доме святого Маринуса начинает мне казаться более привлекательной». «Не знаю, все зависит от тебя. Не исключено, что у тебя будет возможность сделать необходимые сравнения». «Не хотелось бы», — ответил Питер. «Значит, ты отправляешь меня на Солярис. Я смогу там водить боевых роботов?» «На церемониях, где это необходимо, да». «А участвовать в битвах, как Гален Кокс?» «Нет. Участие в битвах на Солярисе – очень сомнительное дело. Согласен, можно добыть себе славу, но если вдруг тебе придется сражаться с бойцами герцога Риана, и ты проиграешь, такого не случится». Виктор пожал плечами. Я не собираюсь рисковать. Питер, перестань думать как солдафон. Стань хотя бы ненадолго политиком, и ты поймёшь, что это требует больше ума и мужества, чем управление роботом. Питер медленно поднялся и спросил. Это на всю оставшуюся жизнь? Всё будет зависеть от многих факторов. Некоторые ты знаешь, а о некоторых даже не догадываешься. Виктор хотел сказать брату, что он очень сожалеет, что даёт ему такое неприятное и малопочтенное поручение. Но это показало бы его слабость, а он должен всегда оставаться сильным. Я распорядился перенести все твои вещи в Падун. Ты вылетаешь немедленно. Питер был шокирован окончанием разговора. «У меня хотя бы есть время, чтобы посетить могилу матери?» – спросил он. Виктор помедлил с ответом. «Да, да, конечно. Но после этого ты вылетаешь на Солярис. Ты должен появиться там как можно быстрее». «К чему такая спешка?» – спросил Питер. «Скоро Кай защищает свой титул чемпиона, и я хочу, чтобы ты был рядом с Тормана», – улыбнулся Виктор. «Тебя должны видеть в тот день на Солярисе». Питер тяжело поднялся с кресла и, не оборачиваясь, вышел из комнаты. Курайтис закрыл за ним дверь и обратился к Виктору. «Ваше Высочество, с вашим братом могут возникнуть сложности». «Я знаю», – ответил Виктор. «Пошли Каю письмо и попроси его присмотреть за Питером». Виктор вернулся к столу и сел в кресло. Постукивая пальцами по экрану компьютера, он посмотрел на Курайтиса. «Из полученного доклада я понял, что дни Джошуа Марика сочтены. Он держится только на системе жизнеобеспечения?» «Совершенно верно», – кивнул Курайтис. «Жить ему осталось очень недолго. Болезнь вышла из-под контроля». Виктор покачал головой и посмотрел в глаза Курайтиса. «Нам ничего не остается делать, как начинать программу «Близнецы». Сообщи Марику, что его сын получил удар и находится в коме. После этого, как правило, отмечается потеря памяти и изменение речи. Практически происходит изменение личности». «Начинайте действовать», – сказал Виктор и прибавил. «Джошуа должен умереть естественной смертью». «Я вас понял». Виктор откинулся в кресле. «Я знаю, что ты будешь против того, что я тебе сейчас скажу, но мне это безразлично. Ты выполнишь мой приказ. Он следующий. Пошли на Солярис убийцу и помести его там, где его поменьше будут видеть». Курайтис поднял голову, внимательно посмотрел на Виктора, но глаза его и лицо не выдавали никаких эмоций. «Сейчас убивать Риана Штайнера мне кажется преждевременным». «Курайтис», – произнес Виктор, – «мы с тобой знаем, что это сделал он. Пока мы никаких активных шагов предпринимать не будем, просто будем ждать. Он должен где-нибудь ошибиться, я уверен в этом. И вот тогда…» – Виктор сжал кулаки и стукнул ими друг о друга. «Только тогда и не раньше я отдам приказ убить его».